Петров Воткин. Пространство Евклида. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Пушкин. Бывает так. Прыгнешь через овраг, не рассчитавши разбега, и зацепишься только носками ног за противоположный край, а тело еще сзади. Таков приблизительно был мой перескок с Волги на берега Невы. Мои младенческие памятки меня не обманули. Фантастический город Петербург. И могло бы случиться, как это случалось со многими моими друзьями из мира искусства, что я на всю жизнь, оставшись под его чарами, рисовал бы его каналы, Новую Голландию, растральные колонны и памятник Фальконета. Спас меня от этой участи Пушкин. Не превозмочь было мне родного гения в этом деле. Не будь медного всадника Пушкина, и этот раскинувшийся на Сенатской площади силуэт конной статуи возымел бы для меня иное ритмическое значение. Поэт сделал его флюгером Петрополя, Петрограда, Петербурга. Мое юношеское впечатление дикаря было поражено и запугано греко-римским величием города. Когда белые ночи зальют молоком растрелевские ажуры, колоннаду Воронихина, прозрачный с края в край летний сад, а в небе зажгутся неизвестно откуда освещенные иглы Адмиралтейства и крепости, когда из зеркальных подъездов в путанице кружев выпорхнут на тротуары, нырнут в кареты пушкинские видения, тогда не отбрыкнуться от всего этого юноши. Иди на Сенатскую площадь и начинай все снова. Хвост коня, спутающийся змеей, направлен к религиозному пережитку Монферрана, а перст всадника — в Академию наук. Зверски смотрит всадник. Искаженно сдвинуты его лоб и скулы. По-петровски, кажется, разносит он храм науки. Ходил я по указанию руки медного Петра. Прошел мосты, проспекты и фабрики. К вечеру добрался до окраины. Здесь невинная детвора счастливо играла на кучах отбросов. Эти кучи были последними островками Житейской площади. За ними, куда только глаз хватал, была нежить. Болота, кочки, на которых даже вранье не искало пристанище. И только кое-где для пущей убогости торчали мохорки чахлых березок, изъязвленных болезнями и болотной нудью. Ходил я по направлению хвоста медной лошади, и там, за обводным каналом, тот же обрез, в непроходимую неудобь. На солнечной стороне Невского шелест шелков, шуршание шлейфов и дзыканье серебряных шпор, салюта котелков и цилиндров, лица женские в соболях и страусов, с улыбками недосягаемости дурманящей красоты, духи всех экзотических трав и цветов кружили голову юноши. После четырех вся эта волшебная порода людей скрывалась за бездонными окнами дворцов и особняков и замыкалась строгостью зданий набережных, и только в их подъездах застывали человекоподобные золотые существа с булавами, охранявшие входы. Как клопы залезали дикари в эту недосягаемую, казалось бы, для них налаженность. Гнезда их у вокзалов. Расположится, бывало, такая нечисть с узлами, с сундуками расписными на площади. Их только что вытряхнули из вагонов. Чьи вы, спросишь? Рязанские, череповецкие, тверские, ответят дикари сквозь жжёв обломков черствого хлеба. Среди них коновод, в скобу волосы, с глазами осторожными, как во вражеском лагере. Подходит к ним городовой. Кора на нем особенная, от казарм, от участка. Но деревня в нем еще сосет его. Разойтись бы вам, мужики, на видном месте тесноту делаете. Коновод тут как тут. Не извольте беспокоиться, ваше степенство. Мы, как сказать, сват поджидаем. На квартиру он нас поставить должен. По какому делу? По-разному плотничать, стругать, деньги наживать. А в деревне как? Живем, как сказать, хлеб жуем, а хлеба нет, зубы на полку. Вашинские отсюда больно припирать начали. Городовой вмиг делает строгое лицо, но в это время дворник с метлой подоспеет. С Прошинской волости нет ли кого? Дикари заполошатся от радости. Мы, прошинские, нечто наш, окажутся родные здесь дворнику. Тетки Малани, двоюрный брат, и свояком окажется дворник. И целая ватага прошинских уведется им в подвал дворницкой в доме Полиговки. Рассосутся сиволапой по городу и начнут осаду его налаженности делать. Вторым диким элементом, не в стиле Петербурга, были учащиеся. Стриженные лохматы, застреляют они мостами на Васильевский остров, закурят по коморкам осмоловские в насыпных гильзах и забурчат об одном и том же. Как жизнь устроить? Сразу видно, из дыр и логовищ собрались, не понимают даже, что и без них уже все устроено и налажено в Петербурге. Видите ли, декабристы положили начало. Гегелевская диалектика, дифференцированная Марксом, требует взгрубить самый дикий. Потянутся нитки из коморок в университет, в рабочие кварталы. Книги, брошюры и листовки залетают туда и сюда. Только чихнут хозяева за зеркальными окнами, как тотчас вместо поздравления сходки, протесты, забастовки, хозяева отвечают гостям обысками и арестами. Обычно в солнечные весенние дни горцевали вороные кони и шлепали по спинам лохмачей нагайками. А лохмачи в лоб хотели взять противника. Мужики действовали иначе. Враг такую паутину развел, что в ней паука не сыскать. И они действовали измором. Исподволь до кармана благородного добирались. У полового свои намеришки для на время заводятся на Лиговке. У разносчика ловчонка мелочная. Плотник до подрядчика доберется. Дом себе на песках, на объедке от подрядов вытянет. Да еще просушку его костям вражеским предоставит. На капитал мужик сядет, разомлеет от победы. Раскаяние нападет на него от того, что сколько он благородной крови выпил. И для своей души спасения соорудит он Васину деревню, набьет ночлежку, как мешок, горохом, беднотой и ворами. Глядишь, и это на пользу. Разведутся в Васиной деревне болезни и начнут перебираться через Неву к зеркальным окнам. Петербург разъяснился для меня еще шире в сторону его фантастики «Пиковой дамой». Это была одна из первых опер, которую я услышал. Вначале этот род искусства давался мне моим восприятием с большим трудом. Я терялся между смыслом слов и звуками. Только уйдешь в звуки увертюры, увяжешь их в образы, как появляется певец с его типом и певучим говором. Увяжешься за музыкой, потеряешь рассказ. Разберешься в рассказы, мелодия ускользает. Вначале было я решил, что это ошибочная форма искусства. Такая смесь двух значимостей. Но потом научился воспринимать оперу раздвоенным вниманием. «Пиковая дама» была тогда новой оперой. Поставленная впервые в 1890 году, она еще не была к моим годам испета и наиграна вне театра. Самыми убедительными для меня местами являлись тогда сцены в казарме и на зимней канавке. Кажется, на всю жизнь потом окрасилось для меня «Пиковой дамой» место, соединяющее Эрмитаж с Зимним дворцом. Странно, что при всей моей тогдашней неопытности французская песенка «Гретри», исполняемая графиней, оказалась для меня ключом для всей оперы. Она сильнее дуэта «Редеет облаков летучая гряда» вскрывала для меня смысл города и его стиль колонн, арок и перекидных мостов. На этом фоне всякое гиперболическое проявление русского становилось шокирующим, как храм воскресения Парланда. Ясно, что рапетовские петушки не имели права возникать в Петербурге. Они были бы игрушечны и глубоко провинциальны. Но я уже тогда инстинктивно брыкался против засилия неясных мне форм, учуяв бутафорию в расписных коньках и петушках. И здесь, в массивах чуждой архитектуры, мне дышалось несвободно. Вторым проводником к разумению классических на русской почве форм явилась для меня школа Штиглица, введшая меня на греческий Олимп. Не испытавшие на себе этого введения юноши не поймут сущности того, когда неискушенного в культурах молодого человека впихнут в синклит богов и героев Эллады на предмет изучения их конструкций и выражений. Вначале тот же Зевс, просто-напросто гипсовый слепок, прямоносый и толстогубый старик, мало говорящий о чем бы то ни было. Выделываешь его белизну, расчерчиваешь его кудри, но по мере беседы с ним он начинает вскрывать перед тобой свои божеские громовержецкие наклонности, шепотка до густого баса, развертывается его голос о едином законе, о едином смысле эллинской мудрости. Все неясно, все хаос, все непрямолинейно, только там все ясно, просто и безбоязненно. Вначале огрызнешься на довода бога. Пресно, мол, это, как гаркнет Зевс. У нас пресно. Ну, смотри же. И напустит на тебя толпище своих прямых и косвенных помощников. Аполлона, Геру, Геркулеса Фарнесского, Венеру Милосскую и Медицейскую, отвечающих на все запросы красоты, органической прочности, детоснабжения и гражданского мужества. Растормошат вас эти зовы, Алаакаон своим ревом приглушит окончательно все реальные шумы окружающей жизни. Их бездумные, без зрачков глаза становятся смотрящими. Затрепещут их мускулы и запрекраснятся чресла Венер. Молиться этим богам начинаешь не сразу. Поставишь, словно невзначай украдкой, Зевсу свечку, потом с еще большей украдкой приложишься к Милосской, возблагодаришь за стройность Аполлона Бельведерского, а потом, когда увидишь, что и товарищи не стесняются в излиянии чувств, закажешь молебен всему Олимпу греческому –